за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней 3000, и на каждой ступени стоит по воину персидскому, и день, и ночь саблею наголо булатную, и ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковое зеркальце. Потяжелее работы сестрины, да для моей казны супротивного нет. Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово. Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни зеркальца хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше на белом свете. Призадумался честной купец крепче прежнего. Ну, задала ты мне работу, потяжелее сестренных. Коли знаешь, что искать, то как не сыскать? А как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же узнать мне, что краша его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи.